Я снова хочу выразить вам свою благодарность от имени детей и передать вам, как опечалена моя семья вашей трагедией. Вы были чрезвычайно добры, не забыв о нас даже во время вашей скорби. Спасибо, говорю я. Я отправил ему $1500 через несколько недель после похорон. Моя игра с теннисом в офисе кажется сейчас такой же далекой, как и малая бейсбольная лига, в которую я играл в детстве. Я получил фотографию, которую сделали дети. У Кейши все в порядке. О, да! Она получила значительное повышение и очень этим взволнована. Хорошо. Я рад узнать, что мое вмешательство в ее судьбу в результате принесло плоды. Она это заслужила. Что я могу для вас сделать? Две вещи. Во-первых, я надеялся, что у вас, возможно, есть отдельная комната, где мне не будут мешать и где я смогу воспользоваться компьютером, подключенным к интернету. Разумеется, кивает мистер Розье. И второе, я перекладываю чашку с кофе из одной руки в другую и выуживаю из кармана книжку Андрея. Эта книга принадлежит одному моему другу. Она написана на русском языке. Вы сможете сказать мне, что это за книга? И есть ли у вас ее англоязычная версия? Он вопросительно поднимает бровь, берет книгу, пролистывает ее и останавливается на фотографии на последней странице обложки. «Толстой!» — сразу же определяет мистер Розье. Он осторожно открывает книгу, его узловатые черные пальцы ласкают страницы. «Для романа слишком коротко, для рассказа...» Слишком длинно, вероятно, одно из философско-религиозных произведений, которые он писал. Пойдемте со мной. Это не займет много времени. Где я могу выбросить вот это, спрашиваю я, поднимая свой кофе повыше. Вы можете взять его с собой наверх, если будете осторожны, улыбается мистер Розье. Мы стараемся идти навстречу друзьям нашей библиотеки. Мистер Розье предоставляет мне потрепанное кресло в его кабинете без окон на втором этаже и уходит, чтобы поработать со справочной литературой. Древний ноутбук фирмы Apple на его столе окружен тщательно рассортированной корреспонденцией и периодическими изданиями, на обложке каждого из которых прилеплен желтый стикер. Стены увешаны семейными фотографиями в пластмассовых рамках. Я вижу несколько фото Кейши. На одном она высокий подросток на пони, на другом в мантии выпускника, на третьем под руку со своим женихом. Здесь еще есть фотография мистера Розье в колпаке Санта-Клауса и с младенцем на каждой руке, окаймленная веточками астролиста, символа Рождества. Дженна всегда хранила рождественские семейные фотографии, которые нам присылали. Она также вставляла фотографии с нашего отпуска в поздравительные открытки после того, как мы поженились, но несколько лет назад перестала делать это. Я так и не спросил ее, почему. «У вас чудесная семья», — говорю я мистеру Розье, когда он заходит в комнату, неся под мышкой парочку толстенных книг. «Четверо детей, 11 внуков и 3 правнуков. Господь очень щедр ко мне. Вот». Он протягивает мне чашку из пенопласта, наполненную кубиками льда, и небольшую пачку бумажных полотенец. Вам необходимо приложить лед к ушибу на лице, иначе у вас там будет синяк. Что это у вас? Спрашиваю я, помогая ему очистить пространство на столе для двух тяжелых томов. Русско-английский словарь и собрание сочинений Толстого. Мне понадобится пара минут, чтобы разобраться в кириллистическом алфавите. Вам нужна моя помощь? Нет, отказывается мистер Розье. Я люблю отгадывать загадки. Я веду с детьми кружок по расшифровке кодов. В основном мы просто заменяем буквы цифрами, но нам нравится. Я заворачиваю кубики льда в бумажное полотенце, а дедушка Кейши сосредоточенно изучает словарь, делая неразборчивым почерком пометки на обрывке бумаги. «Так я и думал», — заявляет он, отрываясь от своего занятия. «Книга называется «Исповедь». Толстой написал ее. Дай-ка взглянуть». Он открывает собрание сочинений и водит пальцем по титульной странице. «В 1882 году». «Вы ее читали?» «Много лет назад. Вам что-нибудь известно о Толстом?» «Вообще-то нет». Мистер Розье прикладывает к рту сложенные вместе ладони и задумывается. Толстой родился в русской аристократической семье в 1828 году. Прежде чем стать романистом, он служил в армии, а в юности был известным повесой, но в зрелые годы впал в депрессию. Первая половина исповеди посвящена его борьбе с желанием покончить жизнь самоубийством. Вторая же описывает открытие им личной веры в Бога вне обрядов православной церкви. Никогда не знал, что Андрей религиозен. Поднимая книгу, я пролистываю страницы, пока не нахожу подчеркнутое и помеченное звездочкой предложение. «Можете ли вы сказать мне, что здесь написано?» Мистер Розье одновременно просматривает английский и русский тексты, сравнивая названия глав и считая абзацы. Он снова обращается к своему словарю, а затем поворачивает ко мне русский вариант и отмечает предложение пальцем.